Дроны над Сталинградом. Пролог. Шум работающего станка глухо разносился по цеху. Воздух пропах металлом, машинным маслом и табачным дымом. Рабочие, несмотря на военное время, не упускали случая перекурить между сменами. Алексей Громов стоял у верстака, склонившись над грубо сколоченной деревянной рамой, по краям которой были натянуты крылья из брезента, покрытого лаком. «Ты хочешь сказать, что этот комар полетит сам?» — усмехнулся сержант Петров, наблюдая за его работой. «Полетит, если я не ошибся в расчетах», — ответил Алексей, не отрываясь от деталей. «Двигатель от немецкого радиоуправляемого танкетного фугаса «Голиаф». Аккумуляторы, правда, слабые, но на разведку хватит». Петров недоверчиво цокнул языком. «Ну, ты даешь, инженер?» «Нет, я, конечно, в советский авиамоделизм верю, но здесь уж больно заковыристый аппарат получается». Алексей только улыбнулся. Времени на лишние разговоры не было, уже через пару часов его первый дрон должен был подняться в небо над позицией немцев. Рама из деревянных реек, легкая, но прочная. Крылья, выкроенные из старого брезента и натянутые на каркас. В хвосте примитивный рулевой механизм, работающий от мотоциклетного тросика. Двигатель, снятый с трофейного немецкого фугаса, питался от двух аккумуляторов, найденных в разбитой радиостанции. Главная проблема – управление. Радиоуправляемых систем в Красной Армии не было, а если и были, то по грифам «секретно», но Алексей нашел выход. Примитивный механизм с заранее запрограммированными движениями руля высоты. Перед вылетом нужно было задать маршрут, простой по дуге, с возвратом к своим. На носу импровизированного аппарата закрепили немецкий трофейный фотоаппарат «Лица». Чтобы сделать снимок, использовался нехитрый механизм. После определенного времени в полете натяжной трос сдвигал рычаг, нажимая на кнопку спуска. «А если твоя штука не вернется?» – спросил старший лейтенант Чубаров, наблюдая за финальной сборкой. «Значит, придется делать новый. Но если вернется, мы узнаем, где у немцев огневые точки». Поле за лесополосой казалось безжизненным, но где-то там, вдалеке, вели огонь немецкие гаубицы. Красноармейцы гадали, откуда именно, но без точных данных артиллерия не могла пристреляться и ответить. Алексей установил импровизированный дрон на самодельную катапульту, рельсы от разбитого броневика, пружины от зенитки. «Готов?» – спросил он у Петрова. «Готов, запускай свою птицу». Алексей потянул за рычаг, раздался ляск, и дрон с легким жужжанием взмыл в небо. Сперва он пошел вниз, едва не задев землю, но затем стабилизировался и начал подниматься. «Пошел!» – кто-то из бойцов даже свистнул. Дрон медленно скрылся за линией деревьев. Алексей наблюдал за хронометром. Через 8 минут механизм фотоаппарата должен был сработать. Если все пойдет по плану, через полчаса дрон вернется обратно. «Теперь ждем», — сказал он, вытирая пот со лба. 5 минут, 10, 15. Все напряженно вглядывались в небо. И вот, еле заметная точка. «Летит», — крикнул Чубаров. Алексей схватил подготовленную сеть, чтобы поймать аппарат. Дрон снижался, слегка покачиваясь. В последний момент один из тросов рулевого механизма заело, и он нырнул вниз, рухнув в нескольких метрах от Алексеева. Живой, Петров подбежал первым. Фотоаппарат цел, это был главный вопрос. Быстро разобрав крепление, Алексей вынул кассету с пленкой. «Нужно проявить. Если сработало, мы узнаем, откуда немцы нас утюжат». Через час в подвале заброшенного дома, превращенного в полевой пункт, в свете керосиновой лампы проявляли снимки. «Есть!» – воскликнул Алексей. На одной из фотографий отчетливо просматривалась позиция немецкой артиллерии, замаскированных под кустами. «Ну, немчура, держись!» – выдохнул Петров. «Передаем артиллеристам, пусть отрабатывают». Спустя полчаса в стороне немецких позиций прогремели взрывы. Артиллерийский расчет противника был уничтожен, вместе с гаубицами. «Работает!» – Алексей выдохнул. «Значит, делаем еще!» Петров хлопнул его по плечу. «Вот это ты, инженер, мозга. Видал я, конечно, чудеса техники, но такое...» Алексей лишь усмехнулся. Это был только первый шаг. Глава И. Прыжок через грозу. Глухой гул трансформаторов вибрировал в металлическом каркасе ангара, отдаваясь в бетонном полу и стенах. За оконцами, запотевшими от конденсата, мерцал рассвет. Небо над полигоном стягивали плотные тучи, низкие, тревожные, будто надвигающаяся буря. Алексей Громов стоял у командного пульта, зажатого между двумя верстаками, на которых вперемешку лежали плоскогубцы, ноутбук, паяльная станция и остатки вчерашнего ужина. В кружке давно остыл кофе. «Погоду бы почище», – пробормотал он, глядя на монитор, где вращалась 3D-модель его нового детища. Беспилотный разведывательно-ударный дрон с автономной системой навигации. Прототип ГРАК-17 был результатом года непрерывной работы. Компактный, с углепластиковым корпусом, инфракрасной оптикой и сменным боевым модулем. Он должен был стать технологическим скачком для отечественной оборонки. Сегодня первый полноценный полет. Лех, ты уверен, что в такую погоду стоит запускать? Спросил из-за спины Михаил Корнеев, его старый напарник. Гроза уже подбирается, тем и лучше. Надо же проверить, как он себя поведет в нестабильной атмосфере. По идее, алгоритм стабилизации должен компенсировать турбулентность. Корнеев пожал плечами и вышел из ангара, натягивая капюшон. Алексей подключил аккумулятор и проверил питание. Все линии зеленые. Бортовые системы дрона ожили. Короткий писк, вращение стабилизаторов, поворот камеры. Он щелкнул пальцами по микрофону. ГРАК-17, контроль связи. Ответь. На экране появилась надпись. Система готова. Связь есть. Алексей невольно усмехнулся, как ребенок, заговоривший первыми словами. В это время за стенами ангара громыхнуло. Яркая вспышка выхватила из темноты очертания антенны на крыше, рванула тенью по стенам. За ней удар грома, глухой, будто кто-то пробил небеса молотом. «Ну, началось», – пробормотал он, бросив взгляд на тучи. Он нажал клавишу запуска. На взлетной полосе за пределами ангара дрон дрогнул, подался вперед, взвыл турбовентилятором и, спустя секунду, оторвался от земли. Вспорхнул, как птица. «Полет нормальный, высота 50 метров, стабилизация работает», – проговаривал Алексей в микрофон. Он наблюдал, как на экране проплывают изображения с камеры, крыши ангаров, раскисшая полоса, еле различимые силуэты сосен вдали. Все шло по плану, и вдруг, вспышка, не от камеры, настоящая, в небе над дроном, прямо в плотных тучах, выстрелила искра, молния, рванувшая из облаков вниз, как кнут. Она ударила не в дрон, не в антенну, а прямо в землю, метрах в 30 от ангара. От грохота задрожали стены, экран дрогнул, картинка на долю секунды исказилась. Алексей рефлекторно отшатнулся. «Система, восстанови канал. ГРАК-17, прием». На экране побежали искажения, пошли артефакты, как при помехах сигнала. А затем, еще одна вспышка. Но теперь, внутри ангара, он успел увидеть, как пульт перед ним искрит. Воздух наполнился треском и озоном. В уши ударил высокий, неестественный звук, будто мир скрипел. И в этот миг Алексей понял, это не просто гроза. Пол из-под ног будто провалился. Все звуки сжались в один, звонкий, сдавленный, будто кто-то резко опустил крышку рояля. Глаза застлало белым. Он почувствовал, как его тело словно вытягивается, как по каплям исчезает ощущение реальности. Все исчезало. Лаборатория, гроза, пульт. Последняя мысль перед тем, как тьма накрыла его с головой, была удивительно спокойной. Только бы дрон не разбился. Первое, что почувствовал Алексей, тяжесть, не в груди, не на плечах, а в воздухе. Он был влажным, глухим и каким-то плотным, как перед грозой, и холодным, промозглым, до костей. Он открыл глаза, над ним деревянный потолок, потемневшие от времени доски, кое-где следы копоти. В углу торчал облупившийся сучок, откуда-то сквозило. Он попытался подняться, но затылок пронзила боль. Алексей застонал, с трудом сел и осмотрелся. Помещение, деревянная изба. Вдоль стены стояла лавка, рядом, стол, на котором валялись обрывки газет. На полу, между обломками штукатурки и мусора, виднелся алюминиевый котелок. Из стены торчали гвозди. К печке, черной и ржавой, вела прогоревшая труба. Запах в воздухе, сажа, дым, немного плесени. Но не было ни пластика, ни свежей электроники, ни разъемов, ни запаха паяльной кислоты. Алексей осторожно встал. Под ногами заскрипели доски. Он выглянул в окно. Поля, дорога, разбитая, с лужами и грязью. Несколько домов, искореженные крыши, сорванные ставни. Дальше, березы. Воздух неподвижный, сырой. Где я? Он выглянул за порог. На крыльце, пусто. Под ногами, прогнившие доски. Сбоку, рухнувшая изгородь. В нескольких метрах валялась разбитая корыта. «Алло, есть кто?» — окликнул он. Тишина. Даже птиц не было слышно. Он прошел по деревенской улице. Несколько телег, перевернутых, одна с колесом, увязшим в грязи. Вдалеке, разрушенная церковь, крест наполовину сломан, колокольня с пробитым сводом. Алексей дошел до центра деревни. Здесь он увидел главное. Следы гусениц, еще не залитые дождем. Мокрая земля вмята, по краям, отпечатки сапог. Тогда же он услышал плеинг, отчетливый металлический лязг где-то впереди. Он присел, посмотрел между заборами. Колонна, грузовики, танкетка. Тяжелой солдатской поступью идут солдаты, шинели, каски. Один нес МГ-34, другой держал в руках панцерфауст. Алексей побледнел. Это был не сон, не игра сознания. Он знал эти модели, изучал на полигоне в Кубинке, видел архивные кадры. Это была немецкая армия, и она была в действии. Он инстинктивно отступил, спрятался за покосившийся сарай. Сердце колотилось. Я в прошлом, это невозможно, но это так. Он снова выглянул. Немцы проходили деревню, методично, аккуратно. Один остановился у колодца, другой ковырнул штыком землю. Похоже, что патруль. Значит, линия фронта, рядом. Бух. Раздался далекий артиллерийский выстрел. За ним, другой. Земля еле ощутимо дрожала. Где-то в километрах 5, не больше. Алексей инстинктивно прижался к стене. Он понял, что находиться здесь одному, сродни самоубийству. Нужно найти своих. Но как? Он понятия не имел, где находится. Карты нет, коммуникаций никаких. Одежда на нем, городская. Куртка со вшил, штаны с мембранной пропиткой, кроссовки. Вещи, которые могут вызвать слишком много вопросов. Он вернулся в избу. В углу нашел сундук. Распахнул, там были вещи. Потрепанная гимнастерка, брюки, ремень, сапоги. Выбора не было. Он надел все и почувствовал, как спина начинает согреваться. Настоящее, плотное. Будто стал кем-то другим. Свою куртку инженер свернул аккуратно и спрятал под доски. Туда же, кроссовки, на память, или если вдруг удастся вернуться. Из одежды остались только футболка под гимнастеркой да нижнее белье. Внутри все дрожало. Алексей чувствовал, еще немного, и он сорвется. Но откуда-то изнутри, из того места, где инженеры держат расчет, осталась ясная мысль: выживи, потом разберешься. Он вышел, направился в сторону, откуда слышались выстрелы, к линии фронта. Вокруг, настоящая, грязная, пахнущая смертью деревня. Не та, что в книгах или фильмах. Настоящая. Алексей шел по колено в грязи. Крысы шныряли между развалинами. Крыши домов были пробиты, будто над ними пронесся ураган. В стороне виднелись фигуры, люди, мертвые, закоченевшие. Громов отвернулся. К этому нельзя привыкнуть. Но нужно смотреть. Потому что он знал. Теперь он, на войне. Глава 2. Из лаборатории, в окопы. Лес начинался сразу за последними покосившимися избами. Сначала чахлые березы и кустарник, затем настоящая чаща, густая, мрачная, насквозь пропитанная влагой. Алексей пробирался сквозь нее медленно, оступаясь на корнях и скрытых в траве ямах. Земля под ногами была мягкой, торфяной, и каждый шаг давался с трудом. Прошло несколько часов, с тех пор как он покинул разрушенную деревню. Ни карты, ни компаса, только ориентир на звук разрывов, доносившихся с востока. Он не знал точно, где проходит фронт, но чувствовал, надо идти туда, только там шанс встретить своих. Около полудня лес начал редеть. Алексей остановился у небольшой поляны и присел на обломок дерева. Из вещмешка, найденного в избе, он достал сухари и флягу. Вода была мутная и с мелким песком, но пить хотелось нестерпимо. Он едва сделал пару глотков, как из глубины леса донесся глухой гул мотора. Он замер, прислушался. Да, явно техника. Причем не гусеничная, а скорее всего, колесная, звук ровный, мягкий. Легковой автомобиль или бронетранспортер. Инженер быстро скатился с бревна и припал к земле. Слева, кустарник, он юркнул в него, прижался к холодной земле. Минуту спустя из-за деревьев выехал немецкий мотоцикл с коляской. За ним, еще один. Водитель в серо-зеленой форме, в коляске, солдат с пулеметом. Они о чем-то перекрикивались, смеялись, гоготали. Алексей затаил дыхание. В голове крутилась одна мысль. Увидят, убьют. Как пить дать? Мотоциклы проехали, звук моторов затих. Он еще минуту лежал, прежде чем медленно поднялся. И тут выстрел. Рядом, совсем близко. Затем очередь из автомата. Алексей инстинктивно бросился за ближайшее дерево. Позади послышались крики на немецком. Треск веток, глухой взрыв. Он выбрался из укрытия и побежал на звук стрельбы. Сердце колотилось в груди, ноги подкашивались от напряжения, но он бежал, не от страха, а потому что понял, где бой, там и свои. Через сотню метров он выбежал на вырубку. Среди поваленных деревьев, бой. Трое красноармейцев, прижавшись к бревну, отстреливались от группы немецких пехотинцев, засевших у опушки. Один из советских бойцов был ранен, лежал, зажимая плечо, кровавое пятно расползалось по гимнастерке. Алексей инстинктивно схватил лежащую рядом винтовку Мосина, вероятно, принадлежавшую убитому. Он не держал в руках оружие с открытым прицелом со времен вузовских сборов, а такую винтовку и вовсе видел только в музее. Инженер не без труда сориентировался, как повернуть затвор. Заело, пришлось применить силу, механизм с сухим щелчком встал на место. Алексей вскинул винтовку, попытался прицелиться, но мушка прыгала, руки дрожали. Выстрел, мимо. Немец, однако, в укрытии среагировал, повернулся. Алексей выстрелил снова, на этот раз пуля срикошетила по дереву рядом с противником, заставив того пригнуться. Этого хватило. Один из красноармейцев перехватил инициативу, метнул гранату. Взрыв. Крики. Выжившие немцы отступили в лес. Бой закончился. «А ты кто такой будешь?» — резко окликнул его боец с перевязанной щекой. Алексей опустил винтовку. «Я штатский. Из деревни иду. Ты не от немцев часом будешь?» Второй, молодой, уже наставил на него винтовку. «А то у нас разговор короткий. Давай, друг ты мой ситный, выкладывай все про себя». Алексей замялся. «Я из Москвы. Инженер. Был в командировке, попал под обстрел, очнулся в той деревне. Командировочный, стало быть, из огня да в полымя». Хрипло засмеялся тот с щекой. «Это бывает. Пошли к командиру, пусть разбирается. Заодно и документы проверим». Ему скрутили руки за спиной, не особенно грубо, но без колебаний. Уставшие лица, нервные движения, грязь под ногтями. У этих людей было мало сил на разговоры. Алексея повели через лес. Пару километров, и они вышли к опорному пункту. «Товарищ младший лейтенант, тут вот один нарисовался», — говорит, — «москвич, инженер». В командирском блиндаже пахло сыростью, махоркой и чем-то кислым. Алексей посадили на лавку у бревенчатой стены, руки развязали. Напротив, командир, младший лейтенант, лет под 30, с усталым лицом, красными глазами и свежим ожогом на шее, слегка перевязанным бинтом. Фамилия, коротко, Громов. «Алексей Андреевич, откуда?» «Из Москвы». «Что в лесу делал?» «Громов из Москвы. Своих искал». Командир хмыкнул, бросил взгляд на двух бойцов, стоявших у входа. «Обыскать». Алексей напрягся, но подчинился, не делая резких движений. Один из солдат, молодой, с синяком под глазом, быстро обшарил карманы, вытащил сложенную бумагу, засаленный бумажник, сложенный в четверо лист с печатью. «Товарищ лейтенант, вот». Командир развернул удостоверение, склонился ближе к тусклой лампе. «Удостоверение. Громов Алексей Андреевич, инженер-техник, особая группа при КБ-12, Москва, сектор обеспечения связи и транспорта. Дата выдачи. Август 1942 года. Подпись. Капитан госбезопасности Круглов». Он поднял взгляд. «Особая группа, говоришь? А что ж ты, инженер, с винтовкой по лесу шарахаешься? После обстрела потерял своих. При себе был только вещмешок, документы и все. Винтовку нашел, когда бой завязался. Помог вашим, то есть нашим». Командир молча вернул удостоверение бойцу, пару секунд задумчиво глядя на Алексея. Потом встал, подошел ближе и, чуть приглушив голос, произнес: «Смотри, инженер, в другое время я бы тебя отправил к своим, да только не до того сейчас. Тут фронт через лес ползет, дорога в тыл под огнем, людей не хватает, я тебе проездной сейчас не обеспечу». Он прошелся по землянке, постукивая пальцами по граненному стакану на столе. «Связь у нас работает через раз, радиостанция греется как самовар. Во второте две машины стоят, моторы не тянут, а специалистов, которые в этом что-то понимают, почти не осталось. Так что, раз ты инженер, вот и займись своим делом». Алексей кивнул. «Работать умею. Попробую помочь». Командир посмотрел на него долго, уже спокойнее. «Ну и славно. Заодно и проверим, чего ты стоишь. Война быстро на место ставит, кто есть кто». Он обернулся к бойцу у входа. «Самойлов, проведи его в техслужбу. Пусть приписывается к рембазе. Да накормите хорошенько». Потом снова повернулся к Алексею. «А дальше, видно будет. Как говорится, в нашем полку прибыло». Глава 4. Проверка. Временный штаб батальона располагался в подвале полуразрушенной школы на окраине деревни. Стены с облетевшей штукатуркой, запах сырости и гари, с потолка свисали оборванные провода. В коридоре ящики с боеприпасами, кипа саперных лопат, закопченный самовар в углу. У двери дежурный с винтовкой, глаз настороженный, лицо уставшее. Алексея ввели внутрь без лишних слов. За столом несколько человек в потертых гимнастерках и в полушубках. Карты, пачка радиограмм, карандаши. Командир, тот самый младший лейтенант, что опрашивал его днем раньше, теперь выглядел еще более уставшим. «Садись, Громов, поговорим». Алексей сел, стараясь держаться спокойно, но внутри все сжималось. «Товарищ капитан», начал один из офицеров, лоб в ссадинах, по документам он инженер. «Связь, транспорт, электроника. Его подразделение сейчас непонятно где. Штаб далеко, линия нестабильная». Командир кивнул. «Вот и сообразим. Кадры ведь они решают все. Скажи-ка, Громов, если ты инженер, сможешь поднять радиостанцию РБ? Нашу размололо при последнем налете. Приемник глухой, питание прыгает. Два связиста, оба после контузии». «Попробую», — ответил Алексей. «Модель старая, то есть новая, но принцип работы я знаю. Вот и славно. Там, в подвале школы, у связистов весь хлам. Работай, а заодно посмотрим на тебя». «Есть», — ответил Алексей коротко. Его вывели в соседнее помещение, бывший кабинет труда, где теперь ютились связисты. Пол, в грязи и жженной изоляции, на столе, искореженный корпус радиостанции РБМ, рядом, перемотанные провода, батареи, обломки панелей. Один связист, с перевязанной головой, спал у печки, другой возился с ламповым блоком. «Инженер, говоришь?» — хмыкнул один, с повязкой на голове. «Ну давай, пробуй. Только осторожно, тут не в лаборатории теорию изучать». Алексей снял телогрейку, склонился над корпусом. Он знал эту модель, видел в музейной экспозиции. И пусть там она была отполирована и подписана как образец 1936 года, суть осталась той же. Основные блоки: питание, усилитель, фильтр, ламповый генератор. Он аккуратно разобрал панель, проверил пайку. Несколько контактов отгорели. Один из трансформаторов потемнел, явно перегрелся. Здесь конденсатор на питании пробит. И резистор. Алексей щелкнул пальцем по обугленной детали. Если подкинуть запасной, можно восстановить стабильность. Вон там коробка с барахлом и старыми запчастями, буркнул связист. «Покопайся, может, что и найдешь». Через 40 минут радиостанция подала признаки жизни. Лампы загорелись ровным светом, стрелка на шкале дрогнула, в наушниках прошел хрип, затем голос. «Прием, 41 и краткое, ответьте, это третий». Связист уставился на прибор, затем на Алексея. «Ну ты даешь, с первого раза, да еще и без ругани, с нас причитается». Алексей только вытер лоб. Пахло горячим металлом и парафином от паяльника. Он почувствовал, это была маленькая, но важная победа. Командир слушал молча, пока связист докладывал об исправной работе станции. Только кивнул, бросил взгляд на Алексея, уже без подозрения, без игры в допрос. «Работаешь чисто, это видно». Он говорил спокойно, будто между делом, уже вернувшись мыслями к карте на столе. Затем поднял взгляд. «Ладно, раз справился с Рыбшкой, пойдешь дальше по техчасти. У саперов мина, немецкая, нужно посмотреть. Вместе с разведчиками голову ломают над ней, хотят фрицу сделать подарок. Фейерверк типа салют». И командир раскатисто засмеялся. «Ладно, посмотри на месте. Скумикаешь, как использовать, поможешь роте». Капитан усмехнулся уголками рта. Потом добавил: «Тише, все, можешь идти, после доложишь». Алексей кивнул. Он понимал, ни громких речей, ни обложек, только дело. И доверие здесь зарабатывают руками, а не словами. А значит, время начинать. Глава В. Трофей. Саперный взвод разместился в низине, между двумя высотками, артиллерия сюда почти не доставала. Вдоль окопа стояли ящики, перевернутые под столы, на одном из них, россыпью железа, замасленные инструменты, рваные листы с чертежами. Пахло маслом, гарью и дымом от мокрых веток, тлевших в бочке. Громов стоял у деревянного ящика с песком. Поверх него, аккуратно уложенная на промасленную брезентовую тряпку, лежала немецкая противотанковая мина Теллер Мини-35. Круглая, плоская, тяжелая. По краю следы ржавчины, но корпус цел. Спусковой стакан был выкручен, саперы обезвредили ее перед тем, как притащить. Рядом стоял старший сержант-сапер по фамилии Дурнев. Жилистый, с царапинами на руках и травинкой в зубах вместо зубочистки. «Вот она, красавица», — буркнул он. «Кило 9, если с набивкой. Дави сверху, и бац, танки горят, а нас потом разбрасывает по кускам». Алексей присел, изучая корпус. Без особого труда он понимал это устройство. Все просто. Нажимный диск, механический запал, основная зарядная камера и два гнезда для дополнительных взрывателей. По меркам 21 века, архаика, но смертоносная. «Что думаешь?» – спросил Дурнев. «Простая и очень надежная. Механика на высоте. Но...» – Алексей посмотрел внимательнее, прищурился. «Тут можно заменить взрыватель, добавить дистанционный подрыв, или хотя бы сделать задержку». «Задержку?» – переспросил сержант. «Чтобы немцу скучно не было, пока он на нее заезжает?» «Не совсем. Можно подорвать по сигналу. Допустим, если мина лежит в засаде и мы точно знаем, когда вражеская техника поедет по дороге. Ты это серьезно? С кнопки, что ли, взрывать собрался?» Хмыкнул кто-то из саперов. Алексей вытащил из кармана карандаш, достал блокнот. На листе быстро появилась схема, простая, с обозначениями на русском. Аккумулятор, реле, антенна. Все просто, по-фронтовому. Он объяснял спокойно, уверенно. Вот тут, радиосигнал от передатчика. Он включает реле, и мина срабатывает. Мы можем управлять подрывом, вручную. Саперы переглянулись. Кто-то присвистнул. Ну ты даешь, радиовзрыватель. Прям кино какое-то. Это не кино. Я могу собрать рабочий прототип. Нужна старая радиостанция, куски провода и пару часов работы. Ну и, он поднял голову, чтобы мне не мешали. Понял, инженер, кивнул Дурнев. Получишь сарай у оврага. Там раньше моторы чинили. Ночевать можно, работает буржуйка. Инструмент найдешь. Трофейную рацию тоже подкину. Только ты смотри, не переборщи. Если рванет, мне потом отвечать. Алексей усмехнулся, по-настоящему. Он впервые почувствовал, что вокруг не просто бойцы. Это были ремесленники-воины, и он мог стать одним из них. Не чужим, не рванет, обещаю. Поздним вечером инженер сидел на перевернутом ящике, под тусклым светом керосинки. На столе разобранная рация, снятые детали, аккуратно расстеленная схема. Из корпуса мины он вытащил взрыватель, заменив его на резьбовой блок под электрический импульс. Из радиостанции он собрал простейший приемник, к которому подключил реле из сгоревшего распределительного щита. Источник питания – трофейный аккумулятор от немецкого мотоцикла, найденный саперами пару недель назад. Все выглядело как бред пьяного электрика, но работало. Громов нажал кнопку передатчика, и с характерным щелчком щелкнуло реле на столе. Мина подмигнула сигнальной лампочкой. «Есть контакт», – пробормотал он. «Привет из будущего». На следующий день Громов показал результат командиру. В полевых условиях, прямо на глазах у нескольких офицеров, под бруствером из мешков, лежала обезвреженная мина. Алексей, стоя в 50 метрах, нажал кнопку. Контрольная лампа вспыхнула. Все услышали щелчок. Сработал спуск. «Ну что, товарищи», — сказал командир, глядя на мертвую мину, — «работает. А если начинку положить, будет и взрыв. Теперь осталось подумать, как этот подарок попадет к немцам». Он посмотрел на Алексея. Теперь взгляд был не с подозрением, а с пониманием. «Похоже, у нас появился свой кудесник с паяльником. Ладно, инженер, будем тебе подкидывать железо. Делай, что умеешь. Родина тебя не забудет». Алексей кивнул. Он знал, все только начинается. Глава 6. Испытание. Ночь над лесом стояла темная, липкая. В небе ни звезды, ни луны, только редкие просветы в тучах и слабое свечение откуда-то за горизонтом, где полыхал фронт. Ветви скрипели над головой, сырая листва прилипала к шинелям. Группа разведчиков лежала в засаде у лесной опушки. 5 человек, лица в грязи, глаза внимательные, молчаливые. Командовал группой лейтенант по фамилии Руднев, коротко стриженный, с тонкими губами и привычкой все время щуриться. Сигнал, по рации. В точке, как договорились, тихо сказал он. Ждем грузовик или штабняк. Радиус действия, до 20 метров. Дальше сигнал может не пробиться. Рядом, в ямке, укрытой ветками, лежало замаскированное Теллер Мини-35, переделанное Громовым. Вместо штатного взрывателя, электрозапал с реле, спрятанным в корпусе. Проводов не было, только приемная антенна, вмонтированная под нажимной крышкой. Рядом, небольшой ящик-передатчик, собранный из трофейной радиостанции и доведенный до ума руками инженера. На нем, 3 тумблера и большая черная кнопка. Самого Громова на дело не взяли, хотя инженеру и хотелось лично проверить, как сработает мина. «Просто держи кнопку под пальцем. Подойдет техника, нажимай», — сказал он, передавая свою сборку разведчикам. «Мина взорвется сразу. Сигнал стабильный. Проверено. Теперь оставалось ждать. Немцы появились под утро. Сначала один мотоцикл. проехал мимо, не заметив ничего. Потом тишина, и только через полчаса, когда утренний холод уже вгрызался в пальцы, по лесной дороге медленно пошла Стейр 1500А, штабная машина повышенной проходимости, трофейная цель, открытый кузов, две фигуры впереди, трое сзади, у одного, планшет. «Немцы напортачили, войну с Россией начали», – прошептал Руднев. Машина шла по колее, точно на мину, медленно, осторожно. Видимо, водитель был опытный. В метре до цели Руднев приложил палец к кнопке, выдохнул и нажал. Прошло мгновение, и земля вздрогнула. Взрыв был короткий, но мощный. Разведчики почувствовали тяжелый хлопок, приглушенный лесом. Машину оторвало от земли, кузов подбросило, одно из колес отбросило в сторону. Крики, немецкая ругань, стоны. Один из офицеров вылетел из кабины, не успев вскрикнуть. Разведчики уже поднялись, держа наготове ППШ. Двое метнули гранаты, чтобы добить, если кто уцелел. Все по давно отлаженной схеме. Никто не кричал. Все, быстро, точно, деловито. Через 15 минут группа отходила в лес. Пленных не брали, бумаги собрали. Машина выгорела быстро, топливо в баке сделало свое дело. Уже на безопасной дистанции Руднев снял передатчик с груди, покрутил в руках. Он хмыкнул. «Работает наш инженер. Чисто. Так воевать можно». «Ага», — отозвался разведчик с автоматом. «С десятком таких игрушек, и мы бы немецкие танки в колонне щелкали, как орехи». Когда разведгруппа вернулась, Громов ждал у мастерской. Был бледен, не от страха, от напряжения. Он не видел взрыва, но видел их лица. И сияющие глаза разведчиков, довольных результатом, все сказали. Руднев подошел, кивнул. «Чисто. С первого раза. Машина разлетелась на куски. Бумаги добыли. Пусть в штабе посмотрит». Алексей только коротко кивнул, сдержал эмоции, а внутри, будто распахнулась дверь. Его знание, его расчет, его сборка, все сработало. На войне, настоящий. Рядом кто-то хлопнул его по плечу. «Громов, да ты нам, считай, Катюшу карманную сделал». Он не ответил. В голове уже крутилась мысль. А если соединить систему С с беспилотником, пусть даже фанерным, но управляемым? Главное, чтобы работало. Глава 7. Совершенно секретно. Совершенно секретно. Особый отдел при штабе 209 ГОПОЛКа 73 и краткой стрелковой дивизии 57 и краткой армии. 25 октября 1942 года. Докладная записка. 37 ОП. О гражданине Громове Алексея Андреевича, предположительно, инженер технического профиля. В ходе работы по контролю лиц, оказавшихся в зоне боевых действий вне штатной приписки, выявлен гражданин, представившийся как Громов Алексей Андреевич, 1914 года рождения, предположительно, заявивший о себе как военнослужащий инженерно-технической группы особого назначения при КБ-12. В момент задержания при нем обнаружено удостоверение на имя вышеуказанного лица, оформленное по образцу действующего в РК документа, с печатями и подписями, внешне соответствующими образцам. Печать, особая группа, сектор технической поддержки. Проверка подлинности невозможна в условиях текущего положения фронта. По факту появления в районе 3-го стрелкового батальона, Громов утверждает, что после налета авиации на тыловую колонну, в которой он находился, оказался в разрушенной деревне и добрался к линии фронта самостоятельно. Факт следования не подтвержден, но в целом возможен. На момент доклада провел восстановление радиостанции РБМ, выведенная из строя после артобстрела, инициировал и самостоятельно реализовал доработку трофейной немецкой противотанковой мины Теллер Мини-35 с заменой механического взрывателя на импровизированное радиоуправляемое устройство. Устройство прошло боевое применение в составе разведгруппы лейтенанта Руднева, в результате чего была уничтожена штабная машина противника, уничтожены документы, потерь с нашей стороны нет. По наблюдениям командного состава, дисциплинирован, в быту скромен, спиртного не употребляет, с личным составом держится ровно. В обращении с техникой демонстрирует уровень подготовки, превышающий уровень подготовки младшего командного состава. Имеет нестандартный подход к решению задач, что неоднократно демонстрировал. О своих прежних командировках, месте службы и личных данных говорит скупо, но уверенно. Поводов для задержания или дисциплинарных взысканий не давал. Заключение. Личность инженера Громова в полной мере не установлена, однако по результатам выполненных им задач и по показаниям командования, целесообразно оставить его при инженерной части батальона с закреплением за ремонтно-саперным взводом. Предлагаю продолжить наблюдение и рекомендовать командованию допускать к нестандартным инженерным задачам в случае изменения оперативной обстановки, эвакуировать в тыл для полной проверки по линии особого отдела фронта. Начальник особого отдела 3 гострелкового батальона, лейтенант госбезопасности, подпись, Ильин, глава 8, Комар. Промозглый октябрьский ветер свистел в щелях бывшей котельной, где-то наверху гремел бой, автоматные очереди сливались с глухими раскатами артиллерии, земля дрожала, пыль сыпалась с кирпичных сводов, лампа на проводе раскачивалась, как на корабле. Алексей сидел на корточках у деревянного каркаса, обтянутого брезентом, и аккуратно затягивал шпагат на левом крыле. Конструкция была хлипкой, как игрушка, но в каждом узле чувствовалась точность, выверенная рука инженера. «Если по уму, это даже не самолет», — буркнул Дурнев, стругая хвостовую балку, «а птица на костылях. Он должен не просто летать, он должен вернуться», — спокойно ответил Алексей. «И фотоаппаратура сделает свою работу. Только это и нужно пока». На столе рядом лежали разобранные части. 2 аккумулятора, аккуратно перемотанных изолентой. Электромотор, снятый с немецкого фугаса «Голиаф». Катушка провода, рычажный механизм из частей швейной машинки. Все, трофейное, кустарное, добытое в руинах Сталинграда. Громов за последние 2 недели не просто собрал летательный аппарат. Он перевел знания 21 века на язык 1942 года, как мог. Через смекалку, грязь, холод и изоляцию. Никаких микропроцессоров, никакой навигации. Только расчет, механика и вера, что в небе можно увидеть то, чего не видно с земли. Командиру, заглянувшему накануне, было не до шуток. Только посмотрел, покрутил в пальцах винт, кивнул. Фашисты окопались за той лесополосой. Разведчиков посылать нет смысла в этих условиях, они не вернутся. Если твой аппарат найдет хоть одну пушку, сразу же представляю тебя к медали за боевые заслуги. Алексей кивнул. Больше он ничего и не просил. Работа шла сутками. Громов со своими подопечными сержантами Дурневым и Петровым почти не вылезали из подвала. Один строгал, другой паял, третий чертил, примерял, перепроверял. Крылья из брезента натягивались над печкой, чтобы просохли и не повело. Руль высоты работал через натяжной трос от мотоцикла. Фотоаппарат, трофейный, видавший виды, лица, но еще вполне рабочий экземпляр. Громов изобрел простой рычажный механизм. Спустя 8 минут после взлета трос натягивался, спуск срабатывал, снимок. Все, на ощупь, без автоматов, без проверок. Оставалась одна проблема – запуск. Бросать с рук нельзя, мотор слабый, взлететь сам не сможет. Тогда Алексей нашел рельсы от разбитого броневика и остатки пружин от зенитки. Получилась катапульта. Готово было все, кроме одного – уверенности, что это сработает. «Страшно, Гром?» – спросил Дурнев, когда они допиливали опоры для стартовой установки. «Страшно, когда боишься, а здесь обычное предстартовое волнение. Похоже, ты первый, кто собрал самолет не в заводе, а в подвале между 2 атаками. Правильнее сказать, беспилотный летательный аппарат, сокращенно, ПЛА», – ответил Громов. Утро было серым, над Волгой стелился дым, ветер поднимал с земли пыль и снег вперемешку. По разрушенному двору Громов и Дурнев вынесли дрон, которому инженер дал название и записал в своем в блокноте. «Комар-1, потому что маленький, но кусачий», — сказал он, — «и потому что гудит, а не рычит». Рядом собралось несколько бойцов. Среди них — сержант Петров, разведчик и лейтенант Чубаров. Они пришли не смеяться. Пришли, потому что хотели верить хоть во что-нибудь, кроме пушек и смерти. «Ты хочешь сказать, что этот комар сам взлетит?» Петров прищурился. «Не сам», — отозвался Алексей. «Мы ему поможем. Зато назад, сам, если не развалится». Он поставил дрон на катапульту, закрепил рычаг, проверил затвор на фотоаппарате. Все было готово. Алексей встал у катапульты, глядя на дрон, как на живое существо. Все, что можно было проверить, проверено. Все, что могло пойти не так, он уже прогнал в голове десятки раз. Осталось только одно – запустить. «Готов, инженер?» – негромко спросил Чубаров. Алексей кивнул. Рука легла на рычаг, он вдохнул и дернул. Лязг металла, хруст пружин и звук. Легкий, тонкий, как гудение насекомого. Дрон сорвался с рельс, чуть качнулся вниз и, словно спохватившись, пошел вверх, поймав воздух крыльями. «Есть!» — выдохнул кто-то за спиной. Комар медленно набирал высоту, болтая крыльями на порывах ветра. Он был смешным, угловатым, но в небе смотрелся чужим, как будто прилетел из другого мира. Он исчез за деревьями. Тишина повисла тяжелая. Алексей стоял с хронометром в руке. Каждая минута, как удар по виску. Через 8 должен сработать спуск, пробормотал он. Потом, разворот. Если все по плану. Молчали. Только ветер гулял между обломков и сухие листья шуршали, как шепот. 5 минут. 8. 10. 15. Никто не уходил. Все смотрели в серое небо. И вдруг, точка. Кто-то ткнул пальцем. Вижу. Летит. Да, он летел. Низко, неровно, покачиваясь. Дурнев только прошептал. Вернулся, зараза. Сам. Когда дрон сел, неудачно, зацепив стабилизатором край бруствера, он глухо шмякнулся, перекувырнулся и замер. Первым к нему бросился Петров. Потом Алексей. Крыло, трещина. Хвост, вогнут. Но камеру не задело. Фотокассета была цела. Алексей держал ее в руках, как реликвию. Он вытер лоб и впервые за много дней засмеялся. «Пошли в подвал», — сказал он. «Проявим. Если получилось, значит даем результат. Если нет, придется запускать по новой». И уже уходя, глядя на неподвижного комара, добавил. «Но он вернулся. Это главное». Глава 9. Первый результат. В подвале, превращенном в фотолабораторию, пахло уксусом, химией и гарью от коптилки. Алексей склонился над миской с проявителем. Пленка с ленты лица медленно проявляла очертания, контуры холмов, деревьев, темные точки, люди, техника, окопы. «Есть!» – прошептал он. Дурнев, стоявший у двери, приглушенно выругался. «Да ну, смотри, вон она, пушечка!» Под кустом замаскировали. На первом кадре – ничем не примечательная лесополоса. На втором – просматривались скрытые позиции, едва заметные, но отчетливые. На третьем – гаубица, частично прикрытая брезентом. На четвертом – силуэты людей. Один с рацией, другой у ящика. «Это наблюдательный», – сказал Алексей. «Вот за ним и бьют. Отсюда пристрелка». Через 20 минут снимки уже лежали на столе в блиндаже штаба. Командир вчитался глазами, сузив взгляд. Рядом стоял Чубаров, куривший уже третью махорку подряд. «Ты уверен, что это свежая позиция?» – спросил командир. «Снимок сделан несколько часов назад», – Алексей говорил спокойно. Командир кивнул связисту. «Передай по батарее. Координаты, вот, дать залп, проверить результат, 5-минутный интервал». Солдаты засуетились, откуда-то принесли карту, приложили к снимкам. Быстро, слаженно, без обсуждений. Все поняли, если это сработает, война станет другой. Через 7 минут с востока донесся залп, в воздухе дрожала земля. Через 5, еще, в подвале все молчали. Алексей стоял у стены, сжимая пальцы в кулак. Дурнев сутулился, глядя в пол. «Больше ничего не будет?» – спросил Чубаров, не оборачиваясь. «Ждем разведку». Спустя 20 минут влетел связист с запиской. Командир вскрыл, прочитал, поднял взгляд на Громова, потом снова на бумагу. «Позиция уничтожена. 2 прямых попадания. Остатки отходят к балке». Наступила пауза. Потом Чубаров выдохнул. «Работает». Командир откинулся назад. «Вот тебе и фанера с брезентом. Ну что, инженер, готовь следующего комара. Завтра, новое направление. Тоже сидят в кустах, и пока так же мы слепы. Но ты теперь у нас и глаза, и уши». Он подошел к Алексею, протянул снимки. «Оставь себе. История, считай. Первый в мире самолет из подвала, который отомстил за разведку». Вернувшись в мастерскую, Алексей молчал. На сердце было странное чувство. Ни восторг, ни гордость, ответственность. Он только что показал. Можно видеть, можно бить точно, можно делать из воздуха оружие. Но надо было начинать все сначала. Первый комар уже не годился, корпус треснул. Надо новый, бросил он Дурневу. Упростим шасси, добавим стабилизатор и сменим винт, этот разбалансирован. Гром, ты уже модернизировать начал комара? Да, сделаем еще лучше. К вечеру заглянул связист. «Товарищ инженер из особого отдела к вам заглянуть собирается». «Понял. Буду ждать». Алексей даже не вздрогнул. Ночью, когда Дурнев заснул, укутавшись в шинель, Алексей сидел над новым каркасом. Руки пахли древесиной и горячим лаком. На стене висел снимок, немецкая гаубица, уже уничтоженная. Он смотрел на нее и думал. «Теперь, мы смотрим сверху. Глава X особист». Пришел он без шума. Невысокий, жилистый, в шинели с вытертыми локтями. Лицо, сухое, будто вырезанное из ножа, взгляд, ровный, без лишнего. Громов, Алексей оторвался от верстака. Запах горелой фанеры, горячего лака, снега, принесенного на сапогах. Я, капитан Корнилов, особый отдел, надо побеседовать. Он не представился по уставу, просто прошел в мастерскую и сел на ящик у стены. Дурнев метнул взгляд, напряженный, но опытный, и вышел, не дожидаясь приказа. Корнилов достал блокнот и огрызок карандаша, помолчал, покосился на дрон в углу. Это он и есть, он самый. Запуск был вчера, да. Где мотор брал? С Голиафа. Трофей, разведка притащила. Камера, лейка, немецкая, старая, но рабочая. Корнилов покивал, ничего не записывал. Питается как? Два аккумулятора, от рации. Один дохлый, второй еще держит. Подают ток на электромотор, винт самодельный. Управление, задал маршрут до старта, летит. Снимок по таймеру, потом поворот по тросовой схеме. Корнилов на секунду задержал взгляд, потом впервые заговорил не вопросом. Слушай, в штабе смеялись, когда про фанерный самолетик услышали. А мне, не смешно. Точка на карте, немецкая батарея уничтожена, своих потерь нет. А ты, ни летун, ни связист, ни в одной разведке не числился. На ровном месте, из старой техники, делаешь штуку, которой у нас даже в проекте нет. Вот я и пришел разобраться. Алексей молчал. Корнилов продолжил. Скажи как на духу, ты где эту штуку подсмотрел, в какой академии такому учат? Нигде не учат. Разбирался сам, до войны, в ОКП, по радионавигации, а дальше, практика. Проверяли тебя, когда к нам попал, документы смотрели. Ты в курсе, что к тебе теперь внимание будет особое, не потому, что ты плохой, потому что ты редкий экземпляр, а все редкое у нас либо в музее, либо под надзором. Алексей кивнул. Понимаю. Дальше так, работай. Но, все, что делаешь, докладывай через командира. С кем говоришь, кто помогает, список. Фотоаппарат, моторы, под опись. Понял, понял. Корнилов встал, отряхнул шинель. И еще, глаз за тобой теперь будет, негласный. Не как за врагом, как за интересным экземпляром. Вдруг и впрямь что новое родишь, только чтоб без фокусов. Тут фронт, не выставка. На выходе задержался. Дурнев у тебя толковый, держись его. А сам, держи голову ниже, а аппараты выше. Тогда, глядишь, и до Берлина дойдем. Дурнев скоро вернулся. На щеках румянец, лицо хмурое. Он про меня спрашивал? Нет. Сказал, ты толковый. Я подтвердил. Сержант усмехнулся. Ну, тогда и работать будем толково. Он подкинул на стол фанерную заготовку. Крыло подрезать будем? Алексей кивнул, взял нож. Да, работаем. Глава 11. Потеря. День выдался хмурым, с промозглым ветром, резким, как выстрел по ушам. С Волги тянуло сыростью, а по рации шли короткие доклады. Немцы закрепились у балки широкой, слева минометы, огонь плотный. Громов не спал почти всю ночь, доделывал второго комара. Корпус легче, чем у первого. Стабилизатор двойной, винт сбалансировали на нитке. Фотокассета установлена по той же системе, таймер, взведенный вручную. Все готово. На рассвете вывезли катапульту на новое место, за разрушенной теплотрассой. Место открытое, земля мерзлая. Сержант Дурнев покуривал в сторонке, глядя в серое небо. Что думаешь, инженер? Думаю, рано запускать. Порывы сильные, а по приказу из штаба, уже пора. Снимки нужны, время не ждет. Алексей промолчал. Он знал, что это так. Артиллерии нужны глаза. Комар-2 стоял на рельсах. Мотор проверен. Фотоаппарат взведен. Пленка уже заряжена. Все работало, в теории. «Запускаем», — сказал он. Рычаг сработал четко. Дрон сорвался с рельс, чуть повело в бок. Ветер. Крылья дрожали, держали, но не уверенно. Он ушел в сторону, за кроны, к линии фронта. Громов отметил в блокноте время. Минута, две, пять. Дурнев рядом молчал, глаза в небо. За ними молча наблюдали еще трое. Связист, разведчик, старшина из саперов. Все курили, все ждали. 15 минут, 20, 30. Беспилотник так и не появился. «Не вернулся», — сказал Алексей просто. «Не вернулся», — повторил Дурнев. «Бывает». Катапульту разобрали молча. Инструмент сложили в ящик. Разговоров не было, не потому что не хотелось, а потому что в таких случаях все уже сказано. «Не вернулся». «Значит, не его день». В штабе командир выслушал спокойно. Могло сдуть, могли сбить, могло просто не хватить хода. Да мало ли что могло случиться. Скорее всего, снос по ветру. Он легкий, над деревьями, поток гуляет, унесло. Может, упал в болоте, может, за линией. Командир посмотрел на Алексея. Жалко, боевые будни, без потерь не бывает. Первый не подбили, второй не вернулся, третий, может, дойдет. Он кивнул. Этот ответ его устроил. Готовь третий, но упрощай. Нам нужен разведчик, не игрушка. Меньше деталей, меньше шансов сломаться. Пусть будет грубее, но надежнее. Понял, понял. Командир посмотрел в окно, где хлопал брезент на штабной палатке. Не расстраивайся. Техника на войне, расходная, как патрон. Дал пользу, хорошо. Не дал, делай новый. Главное, система. В мастерской было холоднее, чем на улице. Затопленная буржуйка толком не грела. Дурнев сидел, грея ладони у коптилки. Громов молча сел за стол, достал лист фанеры. Чертеж, прежний, но с правками. Укороченные крылья, усиленное днище, съемный носовой отсек. Ну что, Комар-3? Спросил Дурнев, не глядя. Да, только не третий. Просто, еще один. Как скажешь. Главное, чтоб глаза видел, а не смотрел. Нам сейчас таких не хватает. Они работали молча. Только потрескивало дерево под стамеской, и по стенам гулял сквозняк. За окном шел снег, сухой, как мука, цеплялся за рамы. Где-то далеко грохотала артиллерия, где-то на линии фронта снова стреляли наугад. А здесь, в старом подвале, инженер вытачивал крыло, чтобы следующий комар все-таки вернулся. Глава 12. Совершенно секретно, только для служебного пользования. Штаб 6 краткой армии, отдел ИЦ, разведка, сектор, северо-западнее Сталинграда, дата, 2 ноября 1942 года, доклад 118 ИЦ особый, кому, Верховное командование вермахта ОКФ, отдел внешней разведки Абвер, подразделение 2С, 1 ноября 1942 года, приблизительно в 06:40, в полосе 76 краткой пехотной дивизии, сектор 3, северо-западная окраина населенного пункта Долгое, было зафиксировано появление неизвестного малого летательного аппарата, пролетевшего над немецкими позициями и совершившего вынужденную посадку. Около 07:00 аппарат был обнаружен наблюдательным постом патрульного взвода 76-й краткой дивизии в лесной полосе восточнее ручья Россош. Внешне, легкая конструкция, преимущественно из фанеры и текстиля, с пропеллером, вращаемым электродвигателем. Размах крыла, около 2-3 м, длина фюзеляжа, примерно 1-5 м. Опознавательные знаки отсутствуют. В ходе осмотра инженерно-техническим персоналом 6-й краткой армии установлено следующее. Двигатель. Электромотор неизвестного советского производства, однако с передачей, идентичной узлам немецкого фугаса, Голиаф. Источник питания, 2 аккумулятора, вероятно от полевой радиостанции. Управление. Отсутствие радиоуправления. Траектория полета, по-видимому, заранее задана механическим способом, фиксированные поверхности, простейший тросовый механизм поворота. Полезная нагрузка. Установлен фотоаппарат марки Лица, модель 3, немецкого производства, полностью исправен. На момент обнаружения кассета частично экспонирована. Предварительный просмотр негативов показал панорамные снимки нашего переднего рубежа в секторе Б3. Спуск срабатывал механически, по таймеру и натяжному тросу. Конструкция. Легкий каркас из дерева, с элементами алюминия. Пропеллер вырезан вручную из мягкой древесины. Обработка грубая, но конструкция стабильна. Вывод. С высокой долей вероятности речь идет о самодельном советском разведывательном аппарате, собранном в полевых условиях из доступных компонентов, включая трофейные немецкие узлы. Простой, но работоспособный механизм делает возможным его массовое производство в тылу. Точная съемка при минимуме технологий свидетельствует о высокой технической подготовке изготовителя. Хотя данный образец не нес боевой нагрузки, его конструкция потенциально пригодна для тактической разведки. Обстановка. Это первый зафиксированный случай применения советским командованием беспилотного разведывательного средства с автономным полетом. На фоне контрнаступления противника можно предположить, что Красная Армия активно тестирует новые средства тактической разведки. Меры. Аппарат оставлен для дальнейшего изучения в штабе группы армии. Фотоаппарат и пленка направлены курьером в Абвер для изучения. Рекомендуется обратить внимание на аналогичные устройства в других секторах фронта. Приказано усилить визуальное наблюдение в передовой полосе, особенно в тыловых зонах. С уважением, обер-лейтенант Краус, разведывательное подразделение 6-я армия. Полевой почтовый номер 11283C, глава 13, новая высота, часть 1, новая высота. Мастерская еще не успела остыть после ночной сборки, а дверь уже распахнулась. На пороге стоял лейтенант связи, молодой, бледный, с выгоревшими погонами и плотно затянутым ремнем поверх гимнастерки. «Инженер Громов здесь, здесь», — отозвался Алексей, откладывая паяльник. «Что-то случилось». Лейтенант вытянул из планшета сложенный в четверо бланк, подбитый карандашной припиской. «Срочно! Из штаба батальона! Нужно отследить переброску немецкой артиллерии. Левый фланг, район Балки-Лозовой. Комбат требует высокую точность. Сектор большой, по данным, 2 километра в ширину. Передвигаются ночами, скрытно. С воздуха не видим, с земли не подступишься. Утром колонн нет, днем бьют откуда-то. Хотят знать, откуда и куда». Алексей взял лист, приглушенно выдохнул. «Понял, передайте. Начнем подготовку. Аппарат нужен новый. Старые, не долетят». Лейтенант кивнул, не задавая лишних вопросов. После его ухода в мастерской повисло молчание. Лишь в углу потрескивала буржуйка. Все, что спасало от декабрьского холода. «Ты слышал, Дурнев, 2 километра фронта, и все ночью», — сказал Громов. «Нужна дальность, и возврат, надежный. А фото как, все по старой схеме? Нет, будем дублировать. Сделаю 2 узла, основной, на лейке, дублирующий, примитивный, на кассету, спускаемую при посадке. Вдруг не вернется, хоть снимки останутся. Плата за 1 ошибку, неделя работы. Давай не будем ошибаться». Громов молча взял мел и начал чертить на фанерной плите новый корпус. Дурнев сел напротив, выстругивая балку из остатков ящика от минометных снарядов. Минут через 20 снова скрипнула дверь. На этот раз вошел лейтенант в черной, неуставной куртке, не застегнутый, с брезентовым планшетом и аккуратно зачесанными волосами. «Доброй всем ночи. Во Фриц-то долбит. Я старший лейтенант Ковалев, интендант тыла». Громов отложил линейку и оглядел гостя. «Слушаю вас. Говорят, вы комаров делаете. Беспилотники, как их теперь называют. Я учился в МФТУ. До войны. А сейчас вот, сортирую проволоку и грею чай на складе. Нужны моторчики, пружины? У меня есть. Не по штату, но есть». Он аккуратно положил на стол тряпичную обертку. Внутри медные контакты, шестерни, катушка, пара сухих батарей и обломок от авиационного стабилизатора. «Это от Мессершмитта. Сбили недавно, у нас за складом. Я у техников выпросил. У вас руки золотые, вы найдете им применение». Громов смотрел молча. Потом только сказал: «Пригодится, спасибо. Будем укреплять технические связи, как говорится. С нас причитается, не стоит. Если пригодится, буду рад. А если когда-то война закончится, вы меня в свое бюро возьмете, в конструктора». Он улыбнулся и ушел, будто ничего важного не случилось, а в мастерской повисла тишина. Дурнев только хмыкнул. «Теперь у нас не мастерская, а филиал академии. Снабжение на доверии, аппаратура по кускам, но зато, все в дело, и в цель», — добавил Громов. «Главное, в цель». В ту ночь работали молча. Доски поддавались плохо, дерево отсырело. Фотоаппарат закрепили на новую платформу, с тумблером защиты от перегрузки. Электропроводку дублировали 2 раза. Громов даже вырезал на корпусе 4, не ради счета, а чтобы не повторять ошибок предыдущего. Теперь, Комар-4.